прочесть во время сильнейшего шторма. Возможно, это изменит вашу жизнь. Пока вы пережидаете шторм, чем бы он ни был, вспомните, сколько подобных стихий вы уже пережили. Я хочу, чтобы вы в деталях воспроизвели в голове каждый момент, когда казалось, что наступил конец. Когда вы в ужасе думали, как переживете следующие месяцы. Когда заблудились и представить не могли, что будет через год. Я хочу, чтобы вы вспомнили все, через что вам пришлось пройти до этого самого мгновения. Вспомнили каждый раз, когда вам казалось, что привычный мир схлопнулся. А потом вспомните, что любая из ситуаций по итогу оказывалась и вполовину не такой ужасной, как вы воображали. Даже вполовину. Вы сделали все, что когда-то казалось невозможным. Вы справились со всем, что когда-то пугало. Все, что должно было разрушить жизнь, спокойно прошло. В непростые, смутные и пугающие времена есть шанс понять, что шторм бушует внутри, а не снаружи. Вам не от чего бежать и прятаться. Самая большая опасность в том, чтобы остановиться из-за одного лишь страха. В жизни бывает всякое. Увольнение, финансовые провалы, уход любимых. Города меняются, люди переезжают, но земля продолжает вращаться. Вас не проверяют и не наказывают. Вам не нужно заслуживать спокойствия или каяться в том, чего никогда не совершали. Возможно, сейчас с вами происходит главное, потому что только во время шторма можно найти силы его перебороть. Не каждый готов услышать, не каждый хочет. В конце концов, вы поймете, что единственный, кто бросает вам вызов, это собственный разум. Бросает в тот момент, когда позволяет или запрещает наслаждаться настоящим. Когда замирает при мысли о будущем. Когда перед лицом неизвестности позволяет страху держать вас мертвой хваткой. Все мы меняемся, и только сила ответной реакции даст судить, насколько пострадаем в процессе. Харуки Мураками писал: «Когда ты выйдешь из шторма, ты никогда не станешь тем человеком, который в него вошел, потому что в этом и был весь его смысл». Однако немногие понимают, что шторм заканчивается, потому что они сами стали другими людьми. Жизнь следует за вами. Шторм прекращается, когда вы перестаете нагонять ветер.